Глава 8. Асура незаметно помогает. Кровь Асуры лавой прошлась по моим венам, я тяжело задышал. «Все к стене! Мне придется принять бой!» Словно издали раздался нервный голос Дарьи. Студенты и преподаватели отпрянули от нее к стенам каменной сферы. Я с трудом сдерживался, чтобы не рычать от боли. Первая капля крови Асуры немного улучшила тело в целом и сильно повлияла на глаза, позволив открыть взгляд Асуры. Вторая капля начала сливаться с сердцем, изменяя его, и это было невыносимо больно. На несколько секунд я потерял сознание, а когда очнулся, узрел, на что способен заклинатель в ранге гроссмейстера. Дарья подняла руки, и из пола вверх выстрелили острейшие колонны, которые пробили сферу. Потом они втянулись в ее поверхность, растворяясь. Вокруг Дарьи, по ее воле, с жутким грохотом начал деформироваться камень, превращаясь в гиганта. Он подпер спиной сферу, раскинув руки в стороны. Бах! Десятки новых колонн пронзили тело гиганта и ушли в неизвестность. Земля вокруг Дарьи начала сжиматься, подниматься по ее телу, становясь доспехом. Преподавательница вытащила небольшой стержень и взмахнула им щелчком, превращая его в удобный посох. Вспыхнуло коричневым, навершие посоха засияло, освещая все вокруг тускловатым светом. Пока студенты и преподаватели благоговейно смотрели на Дарью, мои 10 зеркальных змей вышли из зеркала и незаметно рассредоточились по внутренней поверхности сферы. Боль продолжала терзать меня изнутри, но уже не так сильно. Что самое главное, я ощущал, как моя природа Асуры гармонично сливается с телом заклинателя. «Первый, второй, третий, следите за ней!» Отдал приказ я и кинул блик от зеркала на Дарью, которая в третий раз выстрелила каменными колоннами в потолок. Сразу после атаки Дарья указала посохом наверх. Земля под ее ногами задрожала, и заклинатель резко взлетела, стоя на каменном столбе. Три зеркальные змеи молниеносно устремились следом, поднимаясь по столбу. За секунду до того, как Дарья впечаталась бы в живот каменного гиганта, материя расступилась перед ней, и она проскользнула наверх. «Первый и второй успели», — доложила Руке. «Третий погиб, когда камень сошелся». «Сможешь показать, что там происходит глазами змей?» — спросил я. «Да», — Руке взмахнула ручками, и картинка сменилась. «Что это?» — надо мной раздался любопытный голос. Я поднял голову и увидел Аню. Она стояла в шаге от меня и с интересом разглядывала зеркальце в моей руке, склонив голову на бок. Руке умная феечка. Она исчезла, как только Аня подошла. «Семейный артефакт», — спокойно сказал я. «Не мешай мне». «Это артефакт слежения?» Аня села рядом со мной и взглянула на осколок. Сейчас в зеркале происходило что-то непонятное. Темнота, в которой с разных сторон изредка появлялись светлые пятна. Боль только-только начала отступать. Я дышал-то через раз. Не было сил вправлять мозги кудрявистой креветки, пусть смотрит. Я еще не решил, достойна ли она в будущем войти в мою семью. Как раз послежу за ней. Оу, Аня сморщила носик. Картинка в зеркале наконец-то показала нечто узнаваемое. Отрубленную голову. Затем снова наступила темнота. «Очень странный артефакт слежения», — заметила Аня. «Дай посмотреть». Она нагло протянула руку к осколку. Воля Асуры сработала моментально, заставив Аню вскрикнуть от страха и в ужасе отползти прочь. Девушка смотрела на меня, широко распахнув глаза, ее губы мелко дрожали. Крик Ани никто не услышал, кроме тех, кто сознательно наблюдал за нами. Тут до сих пор было жутко шумно, и большинство студентов и преподавателей внимательно следили, как по каменному гиганту расползаются трещины. «Креветке следует знать свое место», — холодно сказал я, медленно поднимаясь. По телу струилась сила, боли больше не было, как и слабости. Вторая капля крови Асуры полностью слилась со мной. Я чувствовал себя превосходно. Не обращая внимания на кудрявистую, я сосредоточился на осколке, обдумывая мои внутренние преобразования. Если не ошибаюсь, после первой эволюции заклинатель получает не так уж много преимуществ. Главное – возможность манипулировать духовной энергией определенной направленности. Но в то же время У него улучшается тело, оно становится сильнее, гибче, крепче. Кровь Асуры вмешалась в процесс трансформации моего тела. Она ускорила его и улучшила качественно, направляя вектор эволюции в сторону моей природы. Я стал на шаг ближе к полноценному Асуре. Помимо общего усиления, ко мне вернулся еще один видовой навык – ярость Асуры. Хороший навык, но редко используемый. «Я не креветка», а не поднялась, но подходить близко не стала. «То, что ты сделал, это психическая атака? Не твое дело», – отрезал я, подавляя плотское желание. Кровь Асуры действовала на мое тело так же, как и в прошлый раз. На этот раз я сдержал возбуждение. Пришлось даже на миг войти в Дхьяну, особое состояние сосредоточения. В этом мире ближайшая ассоциация – медитация. Стоит отдать должное Ане, она весьма смелая девушка. Но сейчас было не до нее. Мои зеркальные змеи наконец-то смогли найти место, откуда безопасно следили за происходящим. В осколке зеркала отображался бой. Дарья кружилась, словно вихрь, взмахами посоха отбивая атаки врагов. Вокруг нее танцевал камень, мелькали острые пики, складывались пласты земли, образовывались глубокие ямы. Шумел ветер, пылал огонь, сверкали молнии, фонтаном била кровь. Несколько заклинателей в черных масках темного государства пытались подобраться к Дарье, и сильнейшим среди них был заклинатель крови. У него на спине раскинулась кровавая клякса, напоминающее дерево. И каждая ветка держала духовное оружие. Копья, глефы, мечи, кинжалы. Лезвия на них светились алым. Обзор то и дело преграждали либо каменные преграды, либо вспышки огня, либо молнии. «Хранитель, мне кажется, что она не справится», — услышал я тихий голос феечки. «Она тратит силы не только на сражение, но и на нашу защиту». Я взглянул наверх. Потолок каменной сферы дрожал. С тела гиганта то и дело падали небольшие обломки, а трещин стало гораздо больше. К тому же я чувствовал колоссальное количество духовной энергии внутри стен каменной сферы. И если это заслуга Дарьи, то я недооценил могущество заклинателей. «Ой!» – испуганно воскликнула Рукия. В спину Дарьи ударила розоватая молния, ее защита взорвалась крошевом. Алый меч воткнулся прямо в каменную ладонь, которая выросла перед Дарьей. Сверху на нее рухнул алый коготь, состоящий из крови, но заклинатель и его успела отбить. Однако инициативу Дарья потеряла, полностью перейдя в защиту. Отправляя оставшихся змей к первому и второму, я вынул из-под рубашки осколок, вложил в него духовную энергию и кинул на пол, в паре метрах от себя. Осколок плавно опустился и засветился тусклым светом. «Поняла». Семь зеркальных змей, почти невидимые из-за своей зеркальной природы для других людей, приблизились к осколку и исчезли в нем, чтобы появиться наверху из тел своих зеркальных собратьев. «Пусть атакуют огненного, он мне кажется самым слабым», чуть помедлив приказал я. Затем сразу заклинателя молний, после уже пусть переходит на кровавого. «Я не смогу контролировать атаку, обзор слишком плохой». «Беру управление змеями на себя!» – бодро воскликнула Рукия. «Виктор», – голос Ани заставил меня поморщиться. «Я не буду сейчас спрашивать, с кем ты говоришь и что делаешь. Расскажешь об этом позже, ладно?» Что-то в голосе Ани заставило взглянуть на нее. Кудрявая. Возбудилась. Она смотрела на меня, медленно облизывая губы. В ее чуть влажных карих глазах я видел желание. Аню возбудила моя грубость, моя сила. Она хотела меня. И это нормально, это естественно. Я не стал отвечать. Сосредоточился на осколке и том, что происходило сверху. Дарья ушла в глухую оборону и лишь защищалась. Я не задавался лишними вопросами, почему никто не пришел ей на помощь. Почему, если взглянуть на Академию сверху, кажется, что ничего не происходит? Почему Дарья не взяла с собой ни одного из инструкторов, а закрыла их тут? Да и в целом, что-то непонятное происходит. Слишком много покушений. Слишком свободно себя темное государство чувствует. Сколько в этом тренировочном зале собрано подростков из старших родов? И какой удар получат эти роды, если все тут умрут? В общем, происходящее казалось мне подозрительным. Или тут все подстроено, или я чего-то не знаю о темном государстве и Руси в целом. «Удобный момент!» – воскликнула Руки. На осколке я увидел, как несколько зеркальных полос скользнуло к заклинателю огня. Он ничего сделать не успел. Зеркальные змеи пронзили его тело и порезвились внутри, убив на месте. Затрещала молния. Заклинатель молнии вспыхнул, как синяя искра, и обугленный упал замертво. «Он 8-го, 9-го и 10-го с собой забрал», – досадливо отозвалась Руки. «Атакую кровавого!» Заклинатель ветра резко отскочил прочь, создав вокруг себя торнадо. Кровавый тоже насторожился. Красное дерево на его спине обвило хозяина, выставив ежиком духовное орудие. «Треск!» Я вздрогнул и поднял голову. Успел заметить, как туловище гиганта проломилось внутрь, и вниз упала взлохмаченная Дарья. Она тут же взмахнула руками, и камень вокруг нас заходил ходуном. Гигант растворился в каменной сфере, все трещины исчезли. «Хранитель!» – тихо пискнула Руки. «Все змеи, кроме первого, уничтожены. Мы смогли только ранить кровавого». «Тррррр!» – пол под ногами задрожал. Навалилось страшное давление, от которого я чуть не упал на колено. И если я сдержался, то другие студенты нет. Они рухнули, раздались стоны. Даже преподаватели и те начали прогибаться. Вокруг нас заклубилась тьма. «Невозможно!» – вдруг воскликнула Дарья, и ее голос звучал удивленно и радостно. «Хранитель, там черный дым появился! Враги убегают!» Я медленно сел, опираясь стеной о стену, поднес осколок ко рту и тихо сказал: «Пусть первый преследует кровавого. Если получится, убьет его. Отдай ему последний приказ». «Готово!» Я мазнул ладонью по зеркалу, стирая знаки. Убрал осколок в рукав и расслабился, прикрыв глаза. Если мои догадки верны, то мы в безопасности. Спустя пару минут мои предположения подтвердились. Дарья вновь подчинила себе камень, и сфера медленно открылась, раскрывая зависшего в воздухе старика, из тела которого исходил черный дым. Это был директор академии Григорий Вечеров. «Дедушка!» – неверяще воскликнул Борис. «Директор! Директор, вы спасли нас!» Студенты и преподаватели приветствовали старика, грозно сверкающего черными глазами. «Да!» – рявкнул он, выпустив изо рта черную дымку. «Я прибыл! Хотел быстрее, не успел!» Я мысленно поморщился. «Ну насколько же крикливый креветка!» «Директор, без вас мы бы погибли!» – устало улыбнулась Дарья, вытирая рукавом кровь со щеки. «Ты молодец!» – каркнул директор. «Защитила студентов и держала 4 магистров, и даже 2 убить смогла!» «Я убить...» – Дарья замолкла. Затем приложила руку к груди и сказала: «Я лишь выполняла свой долг». «Я стал высшим!» – громыхнул директор. «И больше никто не посмеет напасть на нашу академию!» Я восхитился тем, как Дарья быстро среагировала. Она, похоже, даже не поняла, что 2 ее врагов были убиты. Вся ушла в защиту и не заметила. А как только давление на нее ослабло, сразу же вниз ушла, к нам. «Директор же? Не вызывает этот старик у меня доверия. Он словно ждал, когда Дарью прикончит, и как только понял, что этого не произойдет, тут же приперся и стал спасителем. Причем он не убил 2 заклинателей, а лишь прогнал их, что тоже очень-очень странно. Но да ладно. Главное, что я выжил и даже стал сильнее». Дарья объявила, что сегодня занятия отменяются, создала каменную лестницу, и мы все вышли на улицу. Андрей уже оклемался и старался не смотреть на меня. Аня, наоборот, не сводила с меня глаз. Когда все начали расходиться, она подошла и плотно прижалась ко мне. «Ты же видишь, да?» – прошептала она мне в ухо. «Ты же понимаешь, чего я хочу? Кого я хочу?» «Аня!» – раздался холодный, даже ледяной голос. «Вика?» – Аня приподняла брови. «Чего тебе?» «Убери от него руки. Виктор мой жених, и тебе это известно». От слов Виктории, стоящий рядом с ней Стас, взглянул на меня с такой ненавистью, что я сразу понял. «Этот мелкий будет мстить. Он очень постарается мне навредить». «И что?» Аня еще сильнее прижала мою руку к своей мягкой груди. «Я же не жениться его зову, правильно?» Вокруг Виктории заиграли черные частички. «Я же...» «Мне нравилось происходящее. Женщины борются за мое внимание, так и должно быть». но у меня сейчас и другие дела имеются, так что вы обе достойны моего внимания», — похвалил я их. «Я внимательнее к вам присмотрюсь, когда придет время, так что не ссорьтесь». Я ушел, оставив их позади. Вполне вероятно, в будущем я отмечу своим пальцем лбы этих девушек. Интересно, когда Виктория смогла почувствовать свою стихию? Те черные частицы – это тьма, на которой специализируются темновы. Не слишком ли быстро она освоилась? В своей спальне я вновь нарисовал неполный пятый знак. «Хранитель». На фоне серебристой поверхности появилась феечка. «Вы чего-то хотите?» «Ты прекрасно знаешь, чего я хочу. Что с заклинателем крови? С кем-кем?» Феечка сделала вид, что не понимает меня. «Руки?» Я строго взглянул на нее. «Хватит играться. Что с заклинателем?» «Я уже прикончил заклинателя крови на диагностике. Очень вероятно, что напавший сегодня его родственник. А я не привык оставлять врагов позади». «А что мне будет, если скажу?» Продолжала увиливать феечка. «Ты продолжишь подглядывать за другими», — ровным тоном сказал я. «Достаточная цена?» «Пожалуй», — руки слегка смутилась. «Смотрите, чему я научилась». На зеркале появилось изображение. Мужчина в черном плаще стремительно шагал по полупустой улице, едва заметно припадая на левую ногу. Зеркальный змей полз следом, не отставая. В какой-то момент заклинатель замедлился, огляделся. К нему подъехал энергомобиль, дверь открылась. Змей резко ускорился. И когда заклинатель наклонился, чтобы сесть в энергомобиль, змей прыгнул. Картинка сменилась на нечто темное. Послышался вопль, и зеркало вновь отразило мое лицо. «Не знаю, выжил ли заклинатель», — довольно сказала руки, потирая ладошки, «но, как минимум, он очень сильно пострадал». «Ты смогла записать воспоминания змея и показать его мне?» Я приподнял брови. «Да, сама не поняла, как это получилось, а руки лучилась довольством. И, кстати, я могу управлять первым знаком». «Поняла это, когда вы нарисовали его там, внизу, но не стала отвлекать». «Когда-то ощутила изменения в себе», — задумчиво спросил я. «Первым знаком, скорее всего, руки научилась управлять после первой капли крови Асуры. В то же время, когда открылись ее способности по контролю над вторым знаком. А вот способность записывать воспоминания недавно открыла, я уверен». Феечка несколько секунд размышляла, постукивая указательным пальчиком по нижней губе. «В той пещере», — протянула она, — «или где вы сидели, перед тем, как я змей выпустила?» «Значит, после второй капли». «У тебя получится повторить?» — спросил я. «Записать то, что видит зеркало, и позже это показать?» «Думаю, да», — неуверенно кивнула руки. «Сейчас проверю». Я сел на диванчик, раскинул руки в стороны и закинул ногу на ногу. В зеркале сменилась картинка, но я не обратил на это внимания, мои мысли занимало кое-что другое. Почему у руки появляются новые способности? Почему она развивается? Вряд ли тут дело в крови Асуры, ведь в прошлой жизни она не развивалась. Скорее дело в природе заклинателя, а именно в микромагелах. «Готово!» – раздался голос руки. «У меня получилось!» Я подошел к зеркалу. «Хранитель!» Руки светилась, буквально. А еще я видел, что она едва сдерживает смех. Зная феечку, очевидно, что маленькое бестие хочет сделать гадость. «Смотрите!» В зеркале появилось изображение. Дарья Белогорова стоит чуть боком к зеркалу. Ее мягкие шелковистые волосы слегка покачиваются от легкого ветерка, что дует из открытого окна. На бедрах гематомы, руки по плечи в ссадинах и в грязи. Дарья голая по пояс. Чуть наклонившись, медленно снимает черные кружевные трусики. Руки захихикала в кулачок, картинка исчезла. «Не стоит больше так делать», — хмурясь попросил я. «Хорошо?» Руки что-то услышала в моей интонации. Она закашлялась и закивала. «Больше не буду», — феечка поспешно сменила тему. «Сцена, которую вы видели, происходила некоторое время назад. Я ее сперва запомнила, потом показала вам. И смотрите, что еще нашла». Изображение в зеркале вновь сменилось. На этот раз руки показала мне аудиторию из небольшого зеркальца, стоящего на парте. «Все спят», — она ткнула пальчиком на затылок парня. «Вон и сзади, видите? Сейчас...» Она показала еще несколько сцен. Некоторые из одной аудитории, другие из разных. Но везде студенты и даже преподаватели лежали, словно все одновременно решили вздремнуть. «Они живы?» – уточнил я. «Да, почти все уснули, но кто-то нет». «Хорошо», – я нарисовал в углу зеркала первый знак. «Следи за обстановкой. Я выпустил кровь Асуры, и скоро все демоны в округе ее почуют». «Поняла. Буду следить», – заверила меня Рукия, переключилась на вид сверху и начала играться. Приближала картинку и отдаляла ее, как ей хотелось. «Но думаете, рядом с Академией живут демоны? Всякое может быть». Я снова сел на диван и на этот раз полностью сосредоточился на себе. Первые 2-3 часа я пребывал в пространстве души, внимательно обследовал зеркальную планету и каждый из спутников, особенно сосредоточившись на 5-м знаке, зеркальной тюрьме. После я изучал свое тело, проверял пределы силы, ловкости, гибкости. Особенно сосредоточился на своей крови. Мне все еще не удавалось почувствовать микромагелы, но кровь я уже начал ощущать. «Руке нужен анализ крови», – я подошел к зеркалу. «Как в прошлый раз. Скажи, как изменились микромагелы». «Хорошо», – показалась феечка. Я поранил ладонь, приложил ее к зеркалу. «Их стало чуть больше», – неуверенно отметила Руке, «но соотношение цвета не поменялось. Фиолетовых половина». «Понял. Я решил, что пора заняться магией этого мира, изучить мои способности заклинателя». Для начала требовалось понять, что означает фиолетовый цвет у микромагел. Для этого я пролистал учебник «Основы духовной энергии». Что удивительно, в нем очень подробно описывались самые разные цвета микромагел, которые встречаются сейчас или когда-либо встречались в прошлом у заклинателей. Но про фиолетовый цвет я нашел лишь краткое упоминание, всего пара абзацев. И как только я их прочитал, Рукия подала голос. «Началось!» «Ого, поторопитесь, тут и правда демоны есть!»